Во-вторых, далеко не всегда всевидящий клеймит еретиками именно клириков, жрецов, послушников и прочий божий люд. Часто на эту дорогу становятся люди и нелюди, вообще не связанные с храмами напрямую или косвенно. Это не афишируется, но становление еретиком практически не зависит от показателей атрибутов или уровня, только от определенных навыков и мировоззрения, склада характера. Потому и не афишируются такие откровения, сила у еретических классов есть, а значит найдутся желающие этой силой обладать, особенно если получить ее сравнительно просто. Природа любого еретика, от самого слабого и только ставшего на эту долгую и гибельную дорожку, до мастодонтов подобных Эребу, состоит в вызове, отрицании и намеренном неверии, отказе от веры. Еретики не то чтобы не верят в богов, ведь атеизма, или как там называется эта странная недорелигия, про которую и знают-то только из свидетельств некоторых призванных, не может быть на Алурии, где небожители регулярно свои чудеса являют. Скорее, любой еретик, яростный антитеист, верящий в богов даже более искренне, чем простые клирики, но истово, до глубины души выступающие против их власти над умами и душами любых наделенных. Еретиков вообще связывают с клириками только потому, что для становления одним из них, помимо ненависти, презрения или просто антипатии к богам в любой форме, нужен еще и очень хороший базис клирикальных знаний, начитанность и эрудированность достаточная, чтобы не просто понимать проповеди жрецов, но еще и знать, в чем их ошибочность, недоговорки или наглая лживость, по крайней мере с точки зрения самого еретика. При этом ладно бы просто ненавидели бы себе тихонько, может быть, воду бы мутили, или даже вырезали бы каких-то там деревенских дервишей. Хватает под небесами и вероотступников, и растриг, и проклятых верой. Побороть тех, кто предал храм, смогут те же храмовники. Отступники лишились покровителя, потеряли божественную милость и право на помощь, ослабнув и лишившись почти всей ударной мощи. Часть из них быстро гибнет от рук карательных отрядов, часть меняет клир, хотя принимать отступников решаются редко и следят всегда очень внимательно, пусть и не боги, так остальные жрецы. Некоторым удается сменить класс повторно, чаще всего на нечто очень и очень черное, связанное с кучей жертв и подступающим отворением. Пассивные способности жреца при потере благодати не исчезают, а использовать их можно и в самых изощренных жертвоприношениях, тогда как освободившееся место, пустота в душе, где раньше был бог, позволяет залить себя той же тьмой по самые брови. Такие, обычно, тоже живут не слишком долго, а умирают уже тварями. А вот с еретиком все не так, его наделенность нетронута и удивительно крепка, очень редко позволяя запятнать душу скверной, его сила всегда с ним, зависит только от него, а еще эти гады поразительно эффективны. Эффективны против жрецов, против клириков, против неоперившихся святых или даже против полноценных паладинов, являясь, в некотором роде, настоящими убийцами божественности. Ослабить божественное проклятие или вовсе убрать его, преодолеть вражеское чудо во время битвы армии, защитить от прозрения божественных пророчеств, все это они могли, умели и регулярно практиковали, а ведь еще оставалось многое из того, что обычно использовали классические клирики. Да, ссориться с храмами, открыто помогая подобным личностям, было чревато, но иметь подобного специалиста в штате желала любая сколь-либо достойная уважения структура. Потому что с храмами может однажды оказаться не по пути, или просто возникнут между мирскими и храмовыми бонзами недопонимания, слишком мелкие, чтобы воевать, но требующие вмешательства кого-то, умеющего исправлять натворенные клириками пакости. По-хорошему, многих носителей ереси не трогали особо, пока те первые не начинали мешаться под ногами, но, увы, Иреб все-таки настоящий пилдер, последний потомок уничтоженного жрецами воителя древнего рода выдающихся воинов. Его мамаша была далеко не первой в своей линии, кто мог спеленать трехметрового роста гиганта, обладающего шаманским классом и огромной физической силой, чтобы зачать достаточно сильного ребенка. Пилдеры никогда не были многочисленными, но вот уже более полусотни поколений не случалось так, чтобы кто-то из носящих их родовое имя не возвышался хотя бы на сороковую ступень лестницы. И когда не желающих расставаться с накопленными реликвиями и воинскими трофеями могучих одиночек прижали на тему равенства воинского, пожелали взять по праву клинка и силы то, что пилдеры считали своим, когда их всех на корню вырезали, а сокровищницу обчистили, когда покровители отвернулись, когда действия клириков даже не осудили особо, родился нынешний Рэп Пилдер, убийца, подстрекатель, иногда мятежник, наемник и разбойник, не щадящий на своем пути вообще никого. Естественно, его пытались убить, иногда даже убивая, но трудно убить того, кто после смерти воскресает на том же месте, где был убит, только полным силой очищенным от любых проклятий, или воскресает не на том самом месте, а на заранее выбранной и ничем не примечательной точке, найти которую даже с помощью развитого зрящего и поддерживающего его круга очень сложно, а ведь чем выше ступень развития, тем больше таких точек можно оставить. Разовый и единичный дар одной из реликвий рода, использованный тогда еще юношей прямо во время штурма родовой твердыни, поскольку юноша знал, что именно этот, добытый в последнем походе трофей, и есть главная причина конфликта. Три перерождения за каждые 25 ступеней, каждая из которых возобновляется раз в 3 года, недостаточно, чтобы совсем не опасаться за жизнь, даже если забыть о том, что любую форму отказа от гибели можно преодолеть или обмануть, но достаточно, чтобы стать крайне живучей занозой в заднице всего мира. Кроме того, дар имел еще одно задокументированное и очень нервирующее свойство, раскрытой теми, кто исследовал использованный, пустой, отброшенный артефакт. Любой, кто окончательно оборвет жизни Рэба Пилдера, получит крайне скверное проклятие, работающее с законами удачи и судьбы, фатальное невезение, скажем прямо, и проклятие это легко пройдет по цепочке от исполнителей до выгодоприобретателя, спровоцировавшего смерть, разойдется по всему родовому древу, захватив даже владения и подданных убийцы, пусть и в ослабленном виде. Мифическому артефакту одаряющего типа мифической же силы посмертное проклятие, чего тут думать-то? В иной ситуации это проблемой бы не стало, сняли бы даже такой подарок, перенаправили бы на какого-то неудачника или на добровольную жертву, да хоть на специально призванного обладателя нужных классов. Это если проклятие вообще укоренится, ведь прославленный Ильхан или Император веков защищены на высочайшем уровне, там свои были мифические артефакты, а в крайнем случае всегда можно обратиться к храмам и божествам, которым точно по силам разобраться с подобным вызовом их могуществу. Не стало бы это проблемой, да, но ведь Рэб не зря был ересиархом бешеной силы, совершенно дурной мощи, и вот именно его проклятие, даже воплощению было бы снять, ну, не невозможно, все же бог собственной персоной, но и запросил бы за это небожитель, как за полноценное явление себя на поле битвы. Оставались те самые всевозможные артефакты и прочие заготовки, без которых правители умирали бы от проклятий погубленных ими людей с пугающей регулярностью. Посчитайте количество тех, кто проклинал, пусть даже без класса, умения и навыков Малифика, на чистой ненависти. Оставались, да, только проверять никого не тянуло. А потому, когда 84 года тому назад Рэба Пилдера сумели поймать и пленить, его убивать не стали, только отправили под заключение, причем весьма мягкое, услуги подобного индивида могли пригодиться вечным в будущем, а сам пленник прекрасно осознавал, что последними своими эскападами перебрал лишку. Возможность отсидеться в персональной темнице, выполняя необременительную работу для очей и династии вечных, была бы неплохим исходом. Конечно, он пустил немало крови империи и ее верным лордам, но лично вечных он своим вниманием обошел. Не из опасения, не подумайте, слишком уж ересиарх наплевательски относился к статусу и количеству разгневанных им персон, просто не было точки конфликта, не нашлось и не могло взяться противоречий. Искать их самостоятельно вообще без причины было бы слишком даже для Пилдера. Многочисленные убитые и пострадавшие подданные, дворяне и вассалы волновали династию строго в рамках потерянных ресурсов. Короли используют людей подобно лимонам, выжимают и выбрасывают. Императоры же куда выше простых королей, не так ли? Тем более, что жаждущим мести честно пообещали, что небо пленник никогда больше не увидит, при этом искренне собираясь это обещание выполнить, выпускать такую фигуру, обладающую такими возможностями, при этом не имеющую никаких прав, никто не собирался, не придурки же вечные. И Рэб тоже об этом знал, но свое мнение держал при себе, в отличие от династии хрономантов. Он, благодаря все тому же дару, не старел, что иронично, так что времени у потомка великанов было вдоволь, мог подождать. В общем-то, не ошибся, ну вот ни капельки, дождался. Апартаменты почтенного Рэба были изолированы от всего мира, являлись настоящим шедевром барьерного искусства, создавая крайне надежную темницу, сохраняющую некоторый комфорт. И все же, несмотря на то, что Пилдер не был особо хорошим сенсором, Не почувствовать происходящее в стольном граде вечном он не мог, хотя сейчас и сомневался, стоит ли считать это место вечным или оно уже слишком изменило свою природу. Послушать происходящее получалось откровенно не очень, но как-то не хотелось выбираться из камеры, простите, апартаментов именно сейчас. Да, прошли те первые унизительные годы, когда Иребу регулярно сокращали количество жизней до одной единственной, чтобы не думал неудобного, удалось примерным поведением и покорной сговорчивостью избавиться от унизительных процедур казни, часто не самой приятной. Многим хотелось покуражиться над беззащитным ересиархом. В общем, если бы Пилдар решился на прорыв и побег, то имел бы шансы покинуть темницу и даже пробиться под свет солнечный, но не более, все его точки возрождения найдены и уничтожены еще до самого заключения, новых ставить негде, а убить его смогут, и не единожды. Более того, обязательно убьют все 9 раз и юбилейный 10-й, 3 жизни, 3 попытки первичного дара, еще 3 за взятие четвертьсотенного рубежа, а последние 3 за звание героя. 10-я жизнь, последняя, у него своя, собственная. Рисковать он не собирался, предпочитая выжидать, но вот сейчас, в этот момент, когда Вечный то ли тащит через астрал куда-то в Алишанские пустыни, то ли сбросили в глубины пекла, то ли что-то совсем невообразимое сделали, сейчас уже можно попробовать. И даже успешно попробовать, ведь стража сейчас чем-то занята, чем-то кровавым и болезненным, если верить доносящимся отголоскам битвы, затихающим отголоскам. Вырвать стену, принять на себя проклятия и контракты, выжечь волшебные клейма на коже и распотрошить тело, вырывая вшитые в кости артефакты ловушки, потеряв первую попытку. Потом встретить растерянных, явно не этого ожидавших от всегда тихого и спокойного Иреба стражников, пусть элитных, но не готовых к битве с ним. Даже одетый лишь в простую тканевую одежду, он остается громадного роста полувеликаном, которому большая часть человеческого племени дышит лишь чуточку выше пупка. Ступени класса сделают остальное, оружие он вырвет из мертвых рук, проигнорирует магию и стрелы, возродится еще несколько раз и все-таки выйдет из заключения. Особенно пока охрана и так занята кем-то еще, тогда как самому гостей дожидаться может быть вовсе не нужно, пусть его пленители и были теми еще выродками, но они защищали Пилдара от гнева большей части континента, а среди атакующих как раз могут быть те самые недоброжелатели гневные. В общем, пока что Иреб не решил, какую линию поведения выбрать, бежать без оглядки ли, атаковать ли ослабленных конфликтом стражников, помочь им против нападающих или выступить против всех, третьей стороной. По итогу богоненавистник решил просто подождать, готовясь ко всему, слишком многое на кону, да и все больше ощущений доходит до него сквозь защиту апартаментов. Похоже, он уже знает, кто именно пришел к нему в гости, как догадывается и о цели прихода, очень не хочется ошибиться, не хочется проиграть последнюю свою партию даже не вытащив карты, но выдержке узника можно лишь позавидовать. Одна ошибка, одна оплошность и цена ее станет неподъемной, но он за свою жизнь уже обманывал похожих союзников, побеждал их тогда, когда они обращались врагами. Остается надеяться, что и в этот раз выйдет предать первым. Дверь в узилище открылась. Светлое помещение, освещаемое множеством волшебных ламп, было декорировано в пастельных тонах, со множеством ткани, пышными ворсовыми коврами, гобеленами и картинами, и Рэп ценил работы нескольких не особо популярных художников, часто прося себе их творения за оказываемые услуги. Ничего серьезнее выпросить все равно не получилось бы, а так хоть глаз радовало. Мебель здесь была сделана под его габариты, но специально для возможных гостей имелось и нормального размера кресло. В его большем собрате сейчас и сидел Иреб Пилдар, укрытый громадным шерстяным пледом, читающий, вернее, в сотый раз перечитывающий право меча, причем в одной из наиболее редких и неодобряемой даже самим храмом воителя редакции. О, приветствую вас! Грудным и грохочущим басом отражается от стен ровный и спокойный тон еретика. Полагаю, называть вас лордом Брадмаром будет ошибочно, не так ли? Оплывшие, словно восковая фигура на жаре тела говорит само за себя, содержимыми дьяволами он встречался не раз, а столь характерное таяние было прерогативой, преимущественно, именно медового холста, знаковой методики извергов. В глубине закрытой монолитами воли и собственных наговоров души промелькнуло мрачное удовлетворение судьбой заносчивого и мстительного до крайности Тирма Брадмара, которого он и сам не против был убить особо мучительным способом. Впрочем, он очень многих был готов этим способом убить, скорее, проще перечислить тех, кому Иреп Пилдар смерти не желал. Мы уже встречались, дорога Иреп. Голос у одержимого, слишком перенапрягшего свой сосуд и потерявшего, таким образом, всю свою маскировку, был под стать внешности, такой же клокочущий и словно кипящий, будто булькает котелок с бурлящим раскаленным жиром, причем человечьим, прямо по традиции самых отбитых племен диких кушитов. Это встреча четвертая, если вам интересно. Ему интересно было, а сказанное впечатляло действительно сильно, близко к тому, чтобы заставить нервничать. Если эта тварь, не скрывающая почти свою природу, уже тогда была на месте надоедливого и въедливого Тирма, то одно это говорит о степени опасности твари, что уже успела усесться в гостевое кресло, безмятежно закинув ногу на ногу. Смотрелось отталкивающе, будто нечто попыталось идеально притвориться человеком, отточило этот навык до идеала, вжилось в свою роль до конца, но теперь словно не замечает своих повреждений, продолжая играть несмотря на то, что грим и костюм уже не соответствуют заявленной роли. Сокрытое под пледом могучее тело не напряглось в полной готовности только благодаря выдержке Иреба и еще от того, что более собранным тот стать бы не смог при всем желании. Пусть у него только один класс чисто боевой, заточенный именно на сражение грудь в грудь, но разорвать это существо он, вероятно, сумеет даже голыми руками. Вот только за ним придут следующие, а говорить с ними будет уже сложнее. Что же, почтенный слово несущий, внешне и ментально, даже духовно, еретик не показывает ни смятения, ни опаски, ни растерянности, оставаясь монолитной глыбой, нерушимым изваянием самого себя. Пусть ваша похоть не угаснет, а теплое пламя ее обогреет страждущих и подарит им то счастье, которого они заслужили, желают они постигать его или нет. Ритуальная фраза, причем очень старая, настолько старая, что кроме самого Иреба на континенте осознать всю глубину и подтексты ее сумеют, в лучшем случае, полусотня личностей, среди которых наделенных едва ли половина. Глаза его похожи на два оптических прицела гномьей работы, бездушные и холодные, смотрят они из-под оборонительных дюз надбровных дуг, отслеживая внешние и внутренние реакции собеседника. Глаза ересиарха видят не меньше, чем глаза высокого жреца, даже без помощи божественной, особенно без этой помощи. Ах, как приятно слышать старую традицию. Жесты, положение тела и даже движение там, где должно было быть лицо занятого извергом тела, выражают полное восхищение и благодушие, принимая игру и признавая открытый диалог. Сейчас так не говорят, не здесь, увы. Черные дети подземной тьмы предпочитают навязывать диалогу свои традиции. Это вносит долю пикантности, но так горчит временами невозможность вспомнить былое. Начало диалога просто великолепно, изверг отдает ведущую роль не только демонстративно, но еще и в более тонком плане, самостоятельно открываясь, фактически, подставляя горло и не спеша применять излюбленные этим племенем уловки. Это тревожит куда сильнее, чем попытки сходу опутать разум и душу тысячами сладких цепей, потому что похоти что-то от Иреба нужно, настолько сильно нужно, что с ним сейчас вообще разговаривают, отдавая позицию силы. Пусть глупо воспринимать это слабостью, пусть совратить и взять из нижней позиции дьяволу этого аспекта даже проще, чем любому другому, но сам факт говорит и говорит о слишком многом. Все претензии к утере высокого искусства отсылайте в великую пустыню. Иреб позволяет себе легкую улыбку, само ее обозначение, удивительно гармонично смотрящееся на словно вытесанном из камня и вылитом из железа лице. Ее славные цари с радостью выслушают их и, может быть, соизволит ответить. Это даже не грубость, но нечто за гранью ее, прямое указание на нарастающий конфликт. Но, вместе с тем указание на необходимость ускориться, пропустить обязательные обмены намеками и полутонами, в которых Иреб извергу все равно проиграет по определению. И сама реакция, ее отсутствие, на подобное своеволие показывает больше, чем должна. Одержимый намеренно демонстрирует все большую и большую готовность говорить, тоже пропуская целые пласты диалога, стремясь перейти к основе возможного пакта как можно быстрее. Спешит, тварь, очень спешит. А это значит, прижали их сейчас просто будь здоров, значит, что-то в их вторжении пошло не так, как планировалось. Но, вместе с тем, само его присутствие в этом месте краше любых обманов говорит о том, сколько иных моментов прошли строго так, как дьяволам нужно было. Мне имя посланник. Слово сказано, Пусть даже и Рэб догадался почти сразу, какой именно тип изверга к нему в гости пришел, сопоставив мелкие детали, вроде потрясающей социальной мимикрии и способности манипулировать собственной видимостью на высочайшем уровне. И я могу говорить от имени его. Одно из неотъемлемых свойств посланников, позволяющее говорить слова господина Домена, его хозяина, его мастера, его владыки, его стяжателя и тирана, вручаемые очень редко, куда реже, чем создаются и взращиваются новые посланники. Теперь он не может напрямую лгать, вернее, очень даже может и обязательно будет, как и юлить правдой и не договаривать истину, но он не в силах пообещать Иребу больше, чем передал ему на то право архидьевал Домена. Значит, нужно быть втройне внимательным. Подобные модификации позволяют сходу заключать мгновенные контракты, пользуясь самыми мелкими оговорками, заставляя быть очень, очень внимательным к своим словам, как и к словам чужим. «Мое имя тебе и так известно». Иреб вновь гнет линию быстроты, требование не разводить словесные дуэли, и снова ему потакают, снова соглашаются. «Чего желает тот, кто за тобой? Как думаешь, последний Пилдар, чего мы ищем здесь? Зачем мы явились сюда и забрали ваш город? Не зайти издалека, похоже, физически невозможно для твари. Ты ведь уже понял, что именно происходит, защита твоей темницы пала, а понять свершенное нами несложно кому-то с твоим опытом, палач Ристата. По крайней мере, он не гордыня, которые на обмане и разглагольствованиях повернуты до безобразия, этот хоть как-то сокращает сказанное. А вот напоминание о том городе, который при его несомненном участии и посильной помощи познакомился с упомянутой гордыней даже слишком близко, было совсем излишним. Тем более, что происходящее с Вечным превосходит то, что он и некоторое количество временных союзников из культистов гордыни, в тесной связке с ну совсем-совсем неофициальными помощниками из Алишина, сотворили с преснопамятным Ристата обязательно произносить без склонения: «Господа, коли не хотите прослыть деревенщинами и невежами, как песнопение первохрама молитву бродячего дервиша, почти 2 миллиона душ», отвечает Эреп нечитаемым тоном, не до конца понимая, к чему клонит собеседник, имея лишь смутные догадки. 2/3, если посчитать еще и ближние пригороды до случайных бродяг, артефакты, сокровища, оружейные арсеналы и склады гильдий, реликвариум дворца и, если повезет, еще и библиотека. «Ах, оставьте, почтенный!» Вальяжно и жеманно отмахивается тварь, на миг выпуская наружу свою подлинную суть. «Мы уже потеряли как бы не больше, чем вы описали. Сколько моих высоких собратьев и сестер, тех, кого Всевидящее возвышает легендой, мы уже утратили. Сколько редчайших душ безвозвратно растворили в своей похоти. Сколько трудов и подготовки, верных до последней мысли игрушек, сколько времени в конце концов ушло. Пал верховный кошевар наш, а котел его, в котором мне самому доводилось плавать и любить новые души, опустелый был выеден. Владыка Поводков прямо сейчас бьется за свою вечность, когда один из щенков Иерима повернул против него возлюбленную им деву. Нет, мы возьмем все вами названные, но подлинная цель куда выше, без ее достижения все трофеи, даже захватим мы их с куда меньшими потерями, стали бы только горечью на медовой патоке поражения. Иреб думал, напрягая все ресурсы острова Аки нить железной паутины разума, и то, что приходило на мысль, заставляло потерять лицо, сбросить маску каменного безразличия, осознав и подтвердив догадки, касаемо масштаба происходящего. Фактически, то, на что намекала тварь, делалось регулярно, регулярно этому мешали и за это извергов знали и не любили. Просто в этот раз намечен совсем иной масштаб, который, не намекни ему сейчас, сам Иреб просто не охватил бы, не сразу уж точно и даже тогда сомневался бы, до последнего сомневался. Интересно, а поняли ли сами Вечные, какую судьбу им уготовили изверги? Скорее да, чем нет, ведь времени на размышления и анализ у них точно должно было хватить. Все верно, дорогой мой Иреб. Тварь улыбнулась растрескавшимся лицом, буквально разрывая остатки еще держащихся друг друга мышц, превращая это лицо в мясной фарш, а сама напряглась даже больше еретика, готовясь принять его реакцию. Одна из старейших людских династий мира, правящая своим уделом долгие века и тысячелетия, связанная со своей землей настолько прочно, настолько полно, насколько это вообще возможно без превращения в гения, слияния с избранной территорией. Представь, что их кровь, их души и власть их окажутся нашими. Просто представь, едва проявленное давление флера, слишком тихое, чтобы воспринять его атакой или хотя бы заметить, слишком слабые, чтобы опасаться, вмешивается в голос посланника, стремясь найти брешь в сознании Пилдера. Тварь готова как к продолжению диалога, началу торга, так и к мгновенной атаке строптивого инструмента, не пожелавшего следовать предначертанной роли. А вас потрепали вечные, я вижу. Диалог отброшен, разум закрыт в глухую темницу, по громадному телу вместе с кровью пульсирует готовая выплеснуться сила. Иначе ты бы говорил совсем иначе, далеко не так, как сейчас. И утащить всю империю следом за городом вам не по зубам, ни тебе, ни твоему хозяину. Будь иначе, мы бы вовсе не говорили, и Рэп Пилдер. Тварь тоже отбрасывает добродушие, оскаливает свою сущность, показывая истинного посланника, невидимого и неразличимого, на глазах исчезающего из всех видов восприятия, оставляя только голый оптический образ. Я бы приказывал, а ты бы слушал и верил. Но да, потери высоки, слишком высоки. Мы изначально не верили в то, что нам позволит взять всю империю, забрать и вырвать кусок мира, освежевать его и прирастить к домену. Не позволили бы ни ваши вознесшиеся, ни иные пороки, взяв свое или отняв наши. Мы изначально готовились к другому, и ты знаешь к чему. О, да, взять за души всю династию или хотя бы ее часть, воспользоваться связью их, правом их, заявить то право. Империю без столицы и династии быстро поделит, разорвут между урвавшими куски соседями, свободолюбивыми вассалами, превратив былой монолит в лоскутное одеяло. Но новые государства будут слишком молоды, их право только родиться. Отнятые Алишаном или империей рук провинции еще будут помнить волю иных императоров. И этот мостик, эту связующую нить отродья пекла используют, чтобы направить по ней свою похоть. И тогда начнется величайшее совращение в современной истории, даже во времена упомянутой ранее войны, после которой Великая Пустыня обрела своих немертвых хозяев, а противник их сгинул, оставив после себя лишь множество проклятых руин. Такого не было. Тогда силу пекла черпали, изучали методики магии душ, дав начало множеству самых разных классов и школ волшебства, преимущественно черных и запрещаемых всеми силами, но даже на заре падения древние маги сами разрушали себя и свой мир, скармливали его, а не отдавали его на съедение тварям. Если похоть возьмет свое, то все станет иначе, по-другому. В каждом городе, в каждой деревне и придорожном трактире станут слышны их шепотки, манящие голоса, едва различимое давление на мысли, вложенные желания, развращающие фантазии. Кто-то преодолеет, кто-то не заметит, кто-то сумеет предотвратить, но тысячи очагов новых культов родятся будто грибы после теплого дождя. Оргии будут становиться все масштабнее, девицы все сговорчивее, фантазии все разнообразнее, личные постельные утехи станут общедоступны, к близости тел станут относиться проще, чем к утолению обычного голода. Похоть будет прорастать, менять, искажать, множить культы и повышать общий фон флера на совращаемой территории, пока разница между культистами и простым раскрепостившимся населением не исчезнет окончательно. Разумеется, будут мешать, будут отчаянно отбиваться и выжигать каленым железом культы и новые веяния. Новые хозяева территории станут оспаривать идущие из пекла право и влияние, жреческие молебны польются рекой, а боги не станут экономить силы, очищая территорию, переламливая давление, пока власть пленных душ вечной династии не иссякнет окончательно. В свою очередь зараза похоти станет перетекать испорченной территории дальше, забираться в земли тех, кто урвал кусок оставшегося обезглавленным государства. И далеко не сразу воздействие тварей станет заметно, не сразу его поймут и расшифруют. Методика взятия большого через малое, конечно, известна, но не в таких условиях. Одно дело совратить род через его патриарха или матриарха, оказать воздействие на город или небольшое баронство, а совсем другое империя веков. Если изверги не поспешат, если достигнут плоти и душ вечных, если правильно ими распорядятся, потерян окажется не только кусок континента, пекло возьмет весь Алури. Не сразу, не за год, не за десять и даже не за век, но спустя пару-тройку столетий Рэп имеет все шансы не узнать то, чем окружающий мир станет. Сотни извергов, каждый из которых станет творить независимые друг от друга культы, влекущие похоть и азарт охоты, простой пахарь, однажды увидевший прекрасный сон и последовавший за ним, получивший мелкий дар парень или девушка, тут же пустивший его в ход ради сердца первой любви, и это будет повсюду, без привязки к основе, без центра контроля, какой можно будет вычислить привычными методами. Бессмысленно будет выжигать гнездо за гнездом, Если они возникнут вновь, в ход пойдут массовые чудеса, намоленные реликвии, накрывающие сразу целые города и провинции, не выжигающие силу похоти, но затрудняющие ей работу, мешающие достигать цели. В ход пойдет то, чему именно рэп может помешать даже в одиночку, могучий ересиарх, приносящий беду и проклинающий рыцарь единолично сможет рвать площадные блага, гасить молитвы и снимать их эффект сразу на территориях целых регионов. А ловить его можно будет долго, в каждом углу совращенные извергами люди дадут ему приют и кров. Каждая из точек возрождения затеряется на территории, оскверненной флером, а привычный поиск этих точек зрящими станет очень опасным занятием. Изверги не поленятся свой инструмент прикрыть, заодно поохотившись на слишком открывшихся видящих. Ведь открываясь покрывающему взятую землю пороку, они сами невольно станут зачерпывать похоть, поддаваться ее влиянию. «Кажется, я знаю, зачем я вам нужен». Теперь лицо Иреба не такое непроницаемое, теперь оно просто злое, перекошенное в оскале, таком непривычном навсегда умиротворенном лице, которое с момента поселения в этом месте всегда было благодушно открытым. «И что вы желаете мне предложить? Любой, кто заключает сделку с извергом априори уже проиграл, даже если ему и покажется, что он сумел победить, ведь сам факт сделки что-то дозаберет, чем-то доотметит. Нельзя сказать, будто их невозможно перехитрить или обмануть. Последний Пилдор имел дело и с гордыней, и с обжорством, успев предать их первым, уйти до того, как сделка исчерпает себя и твари взяли бы последнюю имеющуюся в рамках этой сделки ценность, самого героя, проклинающего веру. Были в его жизни и эпизоды связи с агонией и отчаянием, правда, там они даже к первичному соглашению не пришли. Была и та история с ленью, которая могла бы взять тогда еще нигде не героя, если бы им не было так лень. Вот только сейчас придется не просто замараться, но нырнуть в порог с головой, не надеясь, что его вообще отпустят хоть когда-то, точно зная, что отпускать не станут, что найдут к нему ключи за время вынужденного сотрудничества, пока станут работать вблизи, спина к спине. Иреб давно уже попрощался с возможностью вести нормальную жизнь, он от нее сам отказался, а после подтвердил отказ реками пролитой крови, предательств и ударов в спину всем и каждому. Но сейчас придется попрощаться с любыми надеждами на что угодно, такого союза ему не простят. А ведь он обязан будет снова предать первым, если не желает стать игрушкой в лапах жадных до новых выдумок и удовольствий извергов. Но сначала придется предать весь мир скопом, обрекая его на весьма незавидную судьбу, заодно страхуясь еще и на тот случай, если план твари увенчается пшиком, а он, считай, в их нестройных рядах, стать изгоем еще больше, стать еще более ненавистным, хотя это вроде и невозможно, обречь даже те крохи людского, что еще остались в нем, заключив очередную сделку, следуя своему неблагодарному пути, ведущему, как и полагается, в никуда. Рискнет ли он, посмеет ли, оставит ли тысячи и тысячи живых и дышащих наделенных на прокорм пороку? Ну, странный вопрос. Весь мир и так давно выучил, что он, Иреб, Пилдор, а среди Пилдоров сколь-либо добрых личностей никогда не было. У любого явления, любой силы имеется точка резонации, после которой идет спад, преодоление которой кем-либо или чем-либо приводит к поражению, и сменивший троицу квартет опасно приблизился к тому, чтобы найти эту точку у него. Поодиночке любой из них оставался тем же, кем они были еще троицей, но только обретя поддержку проклятого, их совместных усилий стало действительно хватать для создания серьезного напряжения. Господин все еще мог бросить на сражение все имеющиеся силы, просто задавив голой мощью там, где уже не хватает чистого искусства, но это будет ровно тем же поражением, какое ему пытаются навязать прямым боем. Домен потерял слишком многое, а значит, он тоже многое потерял. Домен пожертвовал многими, а значит, он жертвовал частью себя. Домен поставил все на этот час, а значит, он тоже часть этой ставки. Самая верхняя фишка на игральном столе, первая и последняя нота симфонии похоти, которая либо завершит план длиной в века громогласным крещендо, либо столь же громогласно сгинет вместе со всей ставкой. Нисхождение вступает в завершительную фазу, по всему городу додавливают последние попытки атаковать ритуальные точки, загоняют еще не отдавшихся смертных в глухую оборону, но стоит прервать схождение сейчас и все рухнет. Даже если удастся удержать вечный в пекле, не отпустить его обратно, достанется он уже не ему, но другим порокам, как достанется им и он сам, вместе со всем, что он имел и чем владеет, но не сумеет удержать. Скучная проза мироздания, от которой даже за самым густым флером спрятаться не выйдет, прав тот, за кем сила, за кем число, за кем ресурсы. Поставив все, открыв тылы и лишившись права на отступление, он либо обретет, либо потеряет. Но терять придется до конца, до края, до невозможности встать снова. Ему этого не позволит в пекле, а попытка убежать за его пределы встретит гнев вознесенных правителей и разгневанных смертных. Они так милы в своем желании наказать за любую попытку открыть им истину наслаждений, их мелодия никогда не слышит, не желает добровольно принять мелодию порока, каким бы он ни был, всегда приходится сначала напеть, прошептать нужные слова, без которых не начнется принятие, не случится чистой и радостной любви. Больше всего ненависти доставляет именно последний из четырех, проклятый инфернал, настолько верный мертвому башку, что почти сам стал демоном, принял ношу инферно, отрекся от всего и всех, ради чего? Ради простого права быть несчастнее кого бы то ни было, мерзкая жажда самому познавать муку и передавать ее словно заразу всем, кто посмеет коснуться носителя той заразы, была тем, за что порок ненавидел грех, за что пекло воевало с инферно при любой возможности. Жаль, что сами отреченные не часто эту возможность давали, будучи слишком поглощены своей неподъемной ношей, чтобы всерьез влиять на мир, лишь изредка они выбирались из скорлупы, лишь совсем редко удавалось одним встретить других. Живучесть демонов и слуг их не знает границ, не имеет аналогов, сама природа их дарует мучительнейшую из возможных форм бессмертия, нежеланного и непрошенного, но очень полезного в битве, если демона к той битве вынудить. Даже самого распоследнего служку, потерявшего бога, искаженного мертвой его силой, уничтожить сложно даже легендарным тварям, не всякая из них это по силам. Истинно высоких слуг или вестников уничтожать и вовсе почти бессмысленно, бесполезно и вредно, они и сами воскреснут, и в погибели непроизвольно делятся своим проклятием с убийцей, даже если и не сопротивляются вовсе. Даже сам по себе старик требует особого подхода, тактики битвы подходящей для демона, завязанной на чистый планарный урон и минимальный расход душ, которые от одного присутствия греха обращаются огнями свечей, что тут же гаснут, навсегда переносясь в залы инферно. Чистыми атаками повредить демону несложно, пусть даже пока не удалось распылить тело старика полностью. Все дело в его цепях, крайне неприятном артефакте неизвестной природы, проклятой природы, одно касание которого тоже проклинает, тоже отягощает чужой болью, болью того, кому терять уже нечего, кого утешать уже бессмысленно, кому плевать на все обещания. Даже мелодия старого демона-поклонника звучит не песней, пусть и сладостно-печальной, но лишь зубовным скрежетом и лязганием цепей. Одно его присутствие вынуждает использовать минимум флера, минимум прямого душевного манипулирования, урезая арсенал до неприличия, до того, чтобы называть этот арсенал скучным, пресным словно просвера. А остальные не помогают, не спешат обернуть свои удары против демона, воюя с дьяволом, приняв старика в свои ряды, раскрыв объятия, будто не понимая, что делают, кому помогают. Почему? Почему они принимают грех, но отказываются от похоти и порока? Разве он обещает недостаточно? Разве не показал еще, насколько им будет лучше, став частью его мелодии? Флейта и барабаны работают привычно, они давно вместе, давно привыкли чувствовать напарника рядом, отточили взаимодействие во множестве тренировок и спаррингов, став продолжением воли друг друга. Скрежет и лязг для их общей мелодии чужд, столь же чужд, как чужд он самому господину. Они никогда с ними не работали, не сроднились с их песней, да и не желали бы того, не стали бы передавать свою боль без причины. Они все были достойны своей силы, добились ее трудом и талантом, приноравливаясь друг к другу неправдоподобно быстро, становясь все больше похожими на единый организм, на отлаженную машину, но никакому таланту не скомпенсировать отсутствие многих лет боевого братства. Но был еще и тишина, ядовитым стилетом поддерживающий тяжелый молот пламени, башенный щит времени и копейные выпады греха, служа тем звеном, что связывает всех их, что дает им направляющую волю. Осознанно или нет, но в самый тяжелый свой бой призванный, последний из героев, осязал ту силу, что и возносила изъятую из родного мира ненужную душу, лишнюю во всех отношениях душу, обреченную на серое и пустое существование, которое его героем делало. Потому что в этот миг планы, атрибуты, титулы, классы и артефакты сугубо вторичны, потому что он делает именно то, что должен делать не призванный, но призванный, направлял людскую страсть, давал ей вектор, задавал направление лесному пожару. Со стороны кто угодно принял бы это за продвинутое ясновидение, которым тот связывал их всех в одно, отсеивал попытки прервать или заразить эту связь похотью, всегда помогая чужому предчувствию знать, помогая точно указать, что именно сейчас желают сделать остальные трое. Будь они настоящими, будь это герои и спутники его, то сейчас, обретя поддержку четвертого участника, они бы победили, просто задавили бы сильного, но скованного цепями собственных ограничений господина, разорвали бы его защиту, затравили бы, заглушили бы его мелодию собственными. Он осознал сие не сразу, но осознав, засмеялся чистым и таким счастливым смехом. Этот день дал ему обрести нечто даже большее, чем он желал получить изначально, дал снова почувствовать себя смертным. Их подводила именно неслаженность, подводило недоверие, подводило понимание того, что они повернут оружие друг против друга, стоит только им лишиться общего врага, и прольется кровь, и вспыхнет пламя, и завопят тени, и застынет время. Но враг есть, враг губит их, враг их хранит, а они живут ради него, живут его мигом, его ритмом. Они опасны, они заставляют фигурку верховного изверга плясать по площади поэтов, они не дают времени и продыху, не дают концентрировать силы в действительно сокрушающую атаку. И все же этого не хватает. Пламя встречается с хладом, а за его жаром идет десяток астральных молотов, вколачивающих остатки огненного колдовства в подставленный щит остановленного времени. Каменная шрапнель пробивает десяток дыр в теле опутанного цепями инфернала, вынуждая тень отбросить прочь множество щупалец, снова поменять форму и сущность. Раны на теле старика кипят и шипят, исходят черным маревом, восстанавливаются не регенерируя, а просто отказываясь пребывать в состоянии раны. Встречные удары цепей натыкаются на сияющие железом барьеры. Попытка снова замедлить время для изверга просто игнорируется. Он мыслит не только и не столько телом, сколько собственными лепестками, а их не заморозить, не замедлить. Меткие и злые удары теневыми крючьями распыляют встречным выплеском сразу света и неба, после чего небо же поднимает защитную формацию, подлинный бастион, выигрывая время на новый виток. Бастион гниет и ржавеет под гнетом демонической магии, его разрывает когтями насекомоподобной тени, а в проемы летят белые от жара огненные шарики, каждый из которых разворачивается в нечто невообразимое, будто сферические клетки, растущие в самих себя, храня в центре даже не огонь, а игольный прокол на самые глубины горнила. Устало выдыхает Варуда, ускоривший свою призванную, чтобы та гарантированно успела совершить маленький подвиг, несмотря на вред для здоровья. Кровь из глаз, носа, ушей напрямик говорит, беспрекословно утверждает, что сделанное далось ей непросто, но Варуда эту цену платит, а она готова расплатиться за него столько раз, сколько прикажут. Все клети он заворачивает в туманное покрывало, будто толстый и ворсистый плед, отдающий сырым подвалом и затхлым водоемом. Мгла выпивает жар, запечатывает собой проколы, словно пробкой перекрывая поступление сил, гася технику до того, как та повредит всерьез. Тем не менее ожоги по всему его совершенному телу остаются, пусть заживают быстрее, чем появились. Мелкие раны не опасны, но оскорбительны, дают перцу в мелодию битвы, дают чувствовать боль, наслаждаться ею, побеждать и превозмогать ее. Ответный удар, чернильный гарпун из глубочайшей бездны, пробивает сердце еще не восстановившейся деве, обращая внутренности в жидкость, заставляя снова сгореть, снова жертвовать собою, снова возродиться иной. Варуда ускоряет время, уже почти не пытаясь задержать господина напрямую, ставит стены остановленного существования на его пути, которые изверг продавливает едва ли не играя, изгибая даже не тело, а пространство, чтобы избежать тычка мифическим клинком, рвясь вперед, но мимо малоуязвимого принца. Тот и сам понимает, что его латы защищают просто великолепно, но осторожничает. Он знает, что изверг научился на несколько мгновений ослаблять защиту доспеха, не спеша проверять, использован этот трюк сейчас или нет, но и проигнорировать возможность он не может себе позволить, вынужденно принимая удары новой порции ледяных и воздушных клинков. Восстановившийся демонист сомнений себе не позволяет, уже вырываясь вперед, и на этот раз встречный взмах светового клинка, воплощенный истиной о гибели того, кто под истину попадет, встречает скрещенные звенья цепей, проваливаясь в их хватку, давая звеньям обмотаться вокруг воплощенной техники, вынуждая детонировать вложенную силу. Вспышка сжигает верхние слои кожи и мышц старика, на что тот реагирует примерно никак, одновременно причиняя боль теневому мальчику, заставляя отшатнуться, качнуть маятник, избегая пятерки клинков послабее, зато метательных, чтобы они изогнулись и попытались ударить тень со спины, пока спереди давит пространственный резак, взбалтывающий и ломающий, кромсающий ткань пространства, его мерность и геометричность. Пространственная атака исчезает в посеревшем монохромном мире, воплотившемся на несколько шагов от горбатой и скрюченной, почти прижатой к земле тени, а от клинков тот снова отшатнулся, чтобы их приняло в себя жадное пламя, еще сильнее разгоревшись. Снова подсказка была дана только восставшей Софии через ясновидение, снова не удалось перехватить да исказить ее, вернее, получилось, но ложная избранная каким-то образом видела разницу между обманками и единственной настоящей мыслью. Скрюченные пальцы старика, вообще не смущенного потерей зрения, тянутся к телу изверга, попутно обрывая поредевшие и ослабевшие нити истока ключей, которому сегодня изрядно досталось. Тварь прерывает маневр, снова отступая, прекрасно зная, как долго заживают скверные раны, остающиеся от почти неощутимых касаний пальцев демониста, как неохотно удается что исцелить сотканное из медового флера тело, что передать эти касания какой-то из душ, как эта передача стремится вслед за одной душой заразить еще десяток соседних и так до бесконечности. Встречный ворох не особо мощных, но шумных в сенсорном плане чар заставляет всю четверку замешкаться, опасаясь вложенной в это облако серьезной атаки. А нет, не всех, старик снова применил свой странный метод перемещения, практически не блокируемый ни эффектами площади, ни даже лепестками, оказывается за его спиной, не давая разорвать дистанцию и снова свести все к обстрелу множеством высокоуровневых техник. В прошлый раз таким образом он почти испепелил старика, вынудил дважды переродиться Софию, заставил принца Варуда откатывать время, восстанавливая вырванное ударом подселенной в атакующую технику материальной души горло, а тишина снова разбивал зеркало, когда его разорвало на полсотни кусков солнечными оковами, пусть и не убив, но серьезно травмировав, подправив упущение следующей серии чар. В позапрошлый раз было похоже, только Варуда остался нетронутым, лишь немного нахватавшись флера, когда восстанавливал силы и резервы подуставшей Софии. Каждый разрыв дистанции и переход к подавлению был для квартета болезненным опытом, но они адаптировались, они отвечали на его атаки собственными и был господин вынужден признать, что получалось неплохо. Особенно запоминался тишина, умеющий, даже без помощи Варуда, становиться на несколько секунд куда быстрее, чем должен, буквально разрывая свое теневое тело на лохмотья от встречного сопротивления реки времени, но творя чары воистину внушающие. А уж если его одновременно ускорит еще и Варуда, то сближать дистанцию приходилось уже самому господину, чтобы не дать использовать такой трюк еще раз. Очень не понравилась интенсивность, от которой мир становился сплошной стеной черноты и ничем более. Вот зазвенела гулка, это сработал еще один защитный амулет принца, который очень зря посчитал, что и в третий раз сенсорная обманка изверга ничего в себе не скрывает, поймав выплюнутый поток, растворяющий любую колдовскую энергию пыли. А ведь она растворяет в первую очередь артефакты, вдруг да повредит подлую дуэль, вовремя ослабленную действиями скрывающихся внутри душ. Руки стремительно белеют, приобретая бледность воистину мертвенную, когда смерть любого, кто их коснется, становится выше, чем закон, а тварь уже шагает навстречу, срываясь в рывок, игнорируя не успевшего атаковать со спины старика. Враги разделены, флейта сбил свой темп, разбираясь с хищной пылью, а тишина и барабаны так и просятся в его объятия, он уже слышит, ждет перемену в мелодии, когда новые руки их все же коснутся. Выходит глаза в глаза с напоминающей веретено, на которое намотало мириады огненных нитей, Софии, юлой вертящуюся в прыжке, лишь увеличивая количество тех нитей. Не проблема, он знаком с этой техникой, знает, как противодействовать, но проблема в том, что тишины рядом с ней нет, хотя его прознающие даже сейчас шепчут страстью, что он должен быть здесь. Обман просто прекрасен, в равной мере нагло и искусен, но любоваться ложным аккордом нет времени, приходится изогнуться, прогибая спину в обратную сторону, создавая щит из ставших очень острыми нитей, закрывая исток, сейчас отвратительно уязвимый. Рука тишины, когтистая лапа теневой формы, Этими нитями рассекается на сотни кусков, будто мясо к хорошему салату, тут же срастаясь, не давая нитям пройти внутрь тела, но инерция внезапного удара уже потер, слом. Рука тишины, когтистая лапа теневой формы, просто игнорирует исток ключей, прикладываясь к искаженному обидой и обещанием зато отплатить лицу архидьявола, который момент разбитого зеркала осознать сумел, но вот среагировать уже нет. Как не успел передать урон на одну из специальных защитных душ, слишком близко стоял к демонисту, не спешил пускать в себя его заразу. Исправился быстро, большую часть урона поглотил один из его огоньков, умерев в том экстазе, какого искал при жизни, но инерция удара развернула распятое в прыжке тело, бросив прямо в объятия веретена. Огненные нити мало того, пытаются безрезультатно спутать нити ключей, которые в деактивированном состоянии все равно что не существуют, так еще и лезут в сам исток, лишают подвижности тела, обматывая и жаля, повышая температуру внутри тела, отдавая часть жара даже лепесткам, что уже показатель. Любая иная легенда в таком клубке огненном сгорела бы за считанные секунды, а выпутаться просто не успела бы. Он же выпускает серию ледяных выдохов, отбрасывая страшно покалеченную, пойманную в момент уязвимости деву в сторону, уже тянясь к ней ожившими нитями ключей, чтобы отдать ее тому истоку, в какой она неосмотрительно лезла, прежде чем та переродится в пламени, сняв метку коварных нитей. Сызнова вовремя использованным чудом избегает он удара клинка в руках возвратившегося во времени принца, который стоял на том самом месте, что и несколько секунд тому назад. Они все эту площадь изрядно перетоптали, так что мест для хронопрыжка у Вечного с запасом, на почти любую позицию может выйти, негодник пакостный, милашка сахарный. В тот миг, когда показалось, что снова разошлись без серьезного урона, конечное звено одной из цепей старика задевает подставленную щеку, оставляя на лице уродливый рубец и выбивая несколько посвященных когда-то хладу душ, еще не спрятанных как следует обратно в глубины сущности. Некрасивая рана, потеря дорогих сердцу и памяти искорок, а также общая ситуация вызывают еще одно тяжелое дыхание, злой выдох, вместе с которым всю площадь накрывает туман мглы, лишая видимости всех, кроме хозяина той души, которая мглу и позвала. Вспыхивает не хуже солнца огненная сфера, мгновенно сотворенная Софией, разгоняя мглу, испаряя голодные щупальца тумана, слишком уж медлительные, не успевшие еще исказить расстояние и направление. Снизу туман забирает в себя черная пасть пролома в тень, пущенного строго по линии земли, окончательно доламывая и так едва функционирующие знаки на обращенных в щебень да пыль камнях. Это еще странно, что усиливающий контур столько просуществовал, когда они его дружно разносили своими атаками, а господин им в этом помогал, сам атакуя с не меньшим размахом. Все равно свою полезность структура хоть и не исчерпала пока и наполовину, но все важные действия уже полностью переведены на работу лепестков, можно не опасаться сопутствующего ущерба. Последние попытки пробить лепестки массовыми атаками артефактов или магических кругов шли со дворца и уже прекратились, там теперь то ли обороняются, то ли, что вероятнее, готовят для императора маршрут отступления, а для принца способ вырваться из боя без потерь, оставив временных союзничков извергу на растерзание. Как это мило, просто лицо разрывает от умиления, как будто он даст Варуда покинуть их танец, не доиграв мелодию до конца. Половина связанных с временем душ была использована в самом начале, чтобы отрезать то время, когда он еще не пришел к нему на поклон от остального. Выдернуть его через реку не выйдет, даже у императора, не после того, что ему уже пришлось сегодня выдержать, не после пережитых напряжений, предательств и потерь. И танец продолжался. Выпад клинка встречает такой же клинок, зеркальная его копия, обладающая даже частью похожих эффектов, отбрасывая Варуда в жестком парировании. Тот возвращает себя назад, на ударную позицию и пробует повторить удар по-другому, но встречает его лишь банальный пинок ногой, вынуждая тварь терять души, чтобы превратить удар физический в концептуальный, способный нарушить даже защиту подлой дуэли. Повредить принцу это не смогло, но отшвырнуло подобно кукле, брошенной рассерженным ребенком, прямиком в объятия старого инфернала. Цепи снова служат вместо конечностей, мягко хватая летящего принца и гася инерцию, готовясь поставить на землю, когда тот просто исчезает из хватки цепей, чтобы снова возникнуть перед извергом, теперь пытаясь отрубить ногу, какой его пнули. София заняла нехарактерную для себя роль дистанционной поддержки, атакуя спрессованными сверлами алого пламени с завидной частотой. Барьеры из жесткой, переполненной статическими эссенциями воды и вязкой астральной завесы удерживают его необожженным, но не дают самому ударить чем-то достойным. Сбоку заходит тишина, снова ускоряясь, травмируя самого себя, а тварь вынуждена перейти в атаку на Варуда, одновременно прекращая блокировать пламя и начиная щедро сеять световые атаки в сторону тени. Не хочется снова давать двум ускорениям сложиться в одно. Очень уж в такие моменты становится тишина неприятным противником, почти оглушающим в своем стремлении отодвинуть мелодию пекла как можно дальше в свою тишину. Скрежет и лязг цепей, каким он и его видящие отмечают инфернала, предупреждает, позволяет растянуть пространство, избегая цепей, но при этом прерывая атаку на Варуда, вместо нее оставляя иллюзию этой атаки, чтобы все равно защитился, потерял время. Призванный же продолжает попытки сблизиться, хотя ускорение уже отрывает от его теневой плоти куски даже большие, чем сумевшие задеть чары. Мир вокруг снова пытается измениться, в разум бьется многоголосый хор молитвенного песнопения, только все голоса в нем поют не в ноту, все они словно рыдают сквозь захлебывающийся крик. Инфернал редко пользовался почти бесполезными против спрятавшего свои лелеемые души изверга внешними атаками, предпочитая просто атаковать в упор с помощью цепи или проклятых касаний, но сейчас смена тактики сыграла ему на руку. Варуда выплывает из очередной временной линии, то ли не отслеженной извергом, то ли вообще не сбывшейся еще в прошлом, но теперь его удар смертельно опасен, воспользовавшись моментом ослабшей защиты, вынужденной необходимостью уберечь искры свои и мелодию их от сорвавшейся на крик молитвы старика. Господин не сумел помешать. Игра со случившимся и не сбывшимся, который он так ждал от непонятным образом использующего зеркала тишины, но не от едва ли не наиболее прямолинейного из врагов его, флейты, вынужденный ускорять и возобновлять силы своих союзников, постоянно замыкающий себя в неприкосновенном барьере, непрерывно использующий простые, но единственно надежные в таких условиях приемы, не имеющие ни сил, ни права на более изящные, но для прямого боя непригодные, родовые техники. И вот, решился, закономерно подставляясь, снимая защиту, ставя все на атаку и не надеясь на то, что тот же тишина спасет свою флейту очередным зеркалом, даже если бы захотел, не факт, что сумеет, слишком разные силы, слишком далеко уйдет отраженное в течение реки времени, слишком много тонких настроек, чтобы нашлось место еще одной. В иных обстоятельствах такой риск стал бы последним подарком флейты, его финальной нотой, но именно сейчас ему сопутствует успех, почти сопутствует. Взмах клинка, безвредный, но смертельно опасный, не касается самого псевдотела, не задевает его, лишь проходит сквозь пучок нитей ключей, едва не прочеркнув сам исток, будто цирюльник отрезал конский хвост жаждущему остричься клиенту. Господин ничего не почувствовал, ничего не заметили и его зрящие, и прознающие, будто ничего и не случилось. И он не знал, не мог знать, случилось ли произошедшее или обошлось. В неактивном состоянии нити – это лишь образы, визуализированное намерение контроля, инструмент воздействия и корректировки, но не часть тела, будь это миниатюрное вместилище его бытия, которая сейчас сражается с квартетом, огромные и пребывающие во множестве измерений сразу лепестки или даже весь домен как явление воли господина. Значит, первого касания не было, он уклонился, мысли не мешают продолжать танец, играть музыку все повышая темп, вкладывая в атаки долю бешеного зла, подспудного опасения, страха даже, умереть, не узрев финала этой пьесы. Пламя сменяется зеленоватым свечением самой жизни, необъятной и всеобъемлющей матери, что может как исцелить, так и превратить в мутировавшую гору плоти любого, под удар попавшего. Изверги любят использовать эту силу, помогать сворованными душами воспроизводить особо травмирующие мутации, которые иным способом слишком легко погубит меняемого. Жизнь оказывается пожранной тенью, а та отступает, когда он снова являет солнце, прожигая им целые просеки в черной плоти тишины, обнажая из-под защиты флейту и не прекращая поливать принца потоками разнообразнейших атак. Старик как раз восстанавливается вновь, даже его живучесть конечна, а себя он щадить не старается, это уничтожить демонов почти невозможно, но просто убить и отправить на перерождение кратно проще, хоть и легкой сию задачу не назвать. Но если касание было, Если природа клинка защищает сам факт касания от любого прознания, то не сумеет ли он обречь себя, рискнув там, где рисковать не смел бы? Он не знает, не осилил раскрыть эту тайну. Что испытывают те, кого коснулся мифический клинок в собственности вечных? Или же они не чувствуют ничего, не чувствуют до самого конца, которого тоже не учуют? Сближение, снова рукопашная битва одного против четверых, и тварь надевает на себя десяток силуэтов, воплощенных душ великих мастеров кулака, чьи удары гнули железо и мифрил, но которые пали пред ласками пекла. Души гниют, портятся от присутствия демониста, но на короткий миг их функциональности, пока искры душ не стали огнями свечей, символами безрезультатных молитв в никуда, он выдерживает натиск, избегает клинка, отражает когти теней клинки пламени, отбрасывает в сторону цепи греха. Цепи ранят руки, проклинают патоку и мед его тела, пламя оставляет ожоги, в нем сгорают защищающие его мастера, даже быстрее, чем уходит в инферно, жадно высасывает тепло и силы хватка тени, сковывает в своих рамках непослушное время. С отчетливым негодованием господин понимает, что он им уступает, что он, если не найдет способ, скоро проиграет. Вымотанный процессом нисхождения, лишенный значительной доли арсенала благодаря присутствию рядом гнилого и трухлявого демониста, сковываемый наличием подлой дуэли и распроклятого клинка, он адаптировался слишком медленно. Тишина, все время надоедающий, но всегда уступающий в опасности всем, кроме, пожалуй, Софии, которая и так почти его даже сейчас, оказался страшнее, опаснее, чем первоначально был оценен, стал тяжелее, пусть и был ранее взвешен. Его помощь, его контроль арены битвы, виртуозное использование пустоты бытия, совмещенное с высшим ясновидением, способность переигрывать упущенные мелодии, все это позволяло ему настраивать ансамбль подобно музыкальным инструментам, постепенно делая его музыку все громче и громче, слишком громкой даже для господина. Он привык быть на их месте, привык быть тем, кто адаптируется, тем, у кого всегда вдоволь крапленых карт, заготовленных музыкальных шедевров, тем, кто становится сильнее с каждым мигом битвы. Сейчас верховный изверг оказался на другой стороне, теперь он не успевал, теперь его противники становились все лучше и все слаженнее, а он только отступал и пытался догнать. Это осознание, присутствие твари инферно, голодное внимание тени, опасность гибельного клинка, лицезрение так и незавершенной игрушки огненной, все это собралось в один комок, слиплось и растворилось в идущей из глубины нутра злобе. И тогда великий господин, помнящий иные эпохи, зревшие иные миры, славивший свое имя и свою похоть задолго до того, как явился каждый из этих четверых, сделал то, что привык делать в безнадежной, казалось бы, ситуации. Он взял ее за горло и повернул. В один, ничем не отличающийся от предыдущих, момент, изверг меняет тактику на корню, не отступая от удара клинка и огненной сети, а шагая им навстречу, прикрываясь барьером и перенося на сонм остаток огненного удара, всем телом встречая касание лезвия. В этот раз оно так же неощутимо, так же неслышно проходит сквозь него, будто и не клинок, а безвредная иллюзия. До последнего момента не мог он быть уверенным, что это его не убьет на месте, не знал, не мог предугадать или прозреть. И ведь убила бы, сила, заключенная в клинке второго касания, была столь велика, что хватило бы ее даже для него. Эту вещь создавали для противодействия ему подобным, что не раз доказывали на практике в прошлом. Принца не смутил тот факт, что прошлое касание не засчиталось, вероятно, он, как тот, в чьих руках и был артефакт, заранее знал, сработал эффект клинка или нет. Главное, теперь-то точно сработал, теперь осталось только ударить еще раз, теперь можно уже не опасаться ответного удара, предсмертной агонии, нужно только пережить отчаянную атаку господина, всю его сотканную в одну единственную какофонию похоть. Задача далеко не так проста, ведь не стал бы изверг атаковать так сумасбродно и неосторожно, не имея он шансов на победу.